«Очень приятно», — ответил Долговязый. «Меня зовут Михаил. Можете величать Мишей, если вам так удобнее». «Михаил, наш гость интересуется историей Донского монастыря. Нам бы хотелось тут погулять, и мы просим вас, если можно, рассказать какие-нибудь интересные, желательно малоизвестные факты». «Конечно. Только про Донской монастырь уже всем все давно известно. Пойдемте пока к храму, а я вам по ходу буду рассказывать». Они не спеша двинулись по главной аллее в направлении Большого собора. Михаил рассказывал, а Антон старался дословно переводить Ральфу все, что тут говорит. «Наш монастырь основал в 1591 году русский царь Федор Иоаннович. На том самом месте, где стояли русские полки, освободившие Москву от нашествия крымского хана Казигирея. Хан уже был недалеко от города, когда отчаявшиеся защитники решили совершить крестный ход вокруг городских стен с Донской иконой Божьей Матери. Эта икона непростая. Она была вместе с князем Дмитрием Ивановичем на Куликовом поле, что находится в районе реки Дон. Там в праздник Рождества Богородицы, 8 сентября 1380 года, русские одержали победу над монголо-татарами. Михаил, Антон указал в сторону дальней стены монастыря, где находились знаменитые горельефы. Давайте подойдем к горельефам, чтобы наш гость из Германии смог посмотреть на скульптуру Дмитрия Донского, так сказать, для наглядности. Конечно, пойдемте. Кстати, Миша, а вы не слыхали одну теорию, согласно которой Куликово поле на самом деле находилось не где-нибудь у Дона, а прямо здесь, в Москве, в районе Лубянской площади? Говорят, даже с тех пор это место считалось проклятым, потому что там в XIV веке погибло столько народу. Ну, Антон, вы верно цитируете художественную литературу. Мне известно, что до сих пор существует сомнение насчет точного места битвы, но серьезные ученые даже не сомневаются, что сражение произошло у одного из притоков Дона. Не буду спорить. Вообще-то я просто так спросил, вдруг вы что-нибудь знаете про эту теорию. Кстати, дело не в том, что я разделяю или не разделяю мнение о конкретном месте битвы. Дело в том, что мне представляется логичным сомнение в достоверности определения времени и места любого события, от которого нас отделяет более 300 лет. Ведь в действительности не сохранилось ни одного надежного источника, который бы однозначно трактовал некоторые периоды нашей истории. Да и вообще, в мировой истории одни сплошные белые пятна. Михаил пожал плечами. Они уже были у восточной стены монастыря. Ральф вопросительно посмотрел на Антона. Это у нас была философская беседа, Ральф. К делу отношения не имеет. Я просто говорил, что у меня вызывает сомнение подлинность трактовки историками событий и надежность технологии определения времени, когда они могли произойти. А ты это говорил к чему? Впрочем, неважно. Скажи, а после монастыря мы... Конечно, — улыбнулся Антон, — конечно, после монастыря мы поедем пить пиво. А то, я вижу, ты умираешь совсем. Ральф оживился и успокоился. Он даже почувствовал себя немного лучше. По крайней мере, тошнота уже не была столь невыносимой, а голова болела, как она может болеть у нормального человека при сильных перепадах давления. Образ кружки пива мешал разглядывать горельефы. Ральф устыдился своей слабости, вспомнил, для чего приехал в монастырь, стал вслушиваться в разговор Антона с Михаилом, точнее, в его достаточно точный перевод. Михаил говорит, что горельефы сохранились чудом. Очень странно, что их сюда привезли, ведь это лишнее свидетельство преступления. А я ему сказал, что у большевиков в 30-х годах прошлого уже века разрушение храма преступлением не считалось, потому что, по их мнению, делалось для блага народа. Очень красивые горельефы. И вообще территория ухоженная, — ответил Ральф. А спроси Михаила, что там за забором? Почему туда нельзя пройти? Антон перевел. Отчего же нельзя? Михаил живо взглянул на Ральфа. Вам можно. А заборчик сколотили, чтоб праздные не ходили. Потому как там территория пока не обжитая. То есть можем пройти, да? Антон направился в сторону забора и сразу заметил две свежие рейки, скрывающие лаз, которым вчера несанкционированно воспользовался немецкий гражданин. Можем, только не здесь. Давайте вернемся к Большому собору, а там пройдем направо по дорожке, если у вас, конечно, нет желания лезть через забор. За кого вы нас принимаете? Антон покосился на Ральфа. Мы приличные люди, а друг мой, так он вообще из Европы. Они пошли вверх по выложенной булыжником дорожке и через 3 минуты оказались на заброшенной части территории Донского монастыря. Ральф осторожно ступал по узкой тропинке, ведущей к скрытому в листве монументу белого камня,